«Ягуары», — ответил Герберт. «Я думал, что они водятся только в жарких странах. В Новом Свете они водятся на пространстве от Мексики до аргентинских памп», — сказал юноша. «А так как остров Линкольна находится приблизительно на этой же широте, что и залив Ла-Плата, неудивительно, что на нем встречаются тигры». «Ладно, значит, держи ухо востро», — заметил Пенкроф. Наконец потеплело, и настолько, что снег начал таять. Пошли дожди и смыли белый покров. Несмотря на ненастье, колонисты пополнили свои запасы растительной пищи, орехов, корней драцены и других съедобных кореньев, кленового сока, и запасы мясной пищи им доставляли кролики из крольчатника, агути и кенгуру. Несколько раз они ходили в лес на охоту и убедились, что буря действительно повалила там немало деревьев. Пенкроф с Набом неоднократно путешествовали с тележкой к залежам каменного угля, решив запасти его несколько тонн. Дорогой они заметили, что труба гончарной печи сильно повреждена ветром, и верхушка ее сбита не меньше, чем на 6 футов. Кроме угля, запасли еще и дров для гранитного дворца и сплавили их на плоту по реке Благодарения, сбросившей с себя оковы льда. Можно было опасаться, что опять наступят сильные холода. Навестили также и трущобы, и, побыв в прежнем своем убежище, колонисты могли только порадоваться, что они не жили там во время бури. Море оставило в каменном лабиринте неоспоримые следы своего вторжения. Ветры, разгулявшись на океанских просторах, гнали водяные горы, и волны, перехлестывая через островок, с дикой силой бросались в проходы между гранитных глыб. Они до половины забили эти коридоры песком, покрыли камни толстым слоем водорослей. Пока Наб, Герберт и Пенкроф охотились и ходили за дровами, Сайрос Смит с Гедеоном Спилетом наводили порядок в трущобах. Как великой радости, горы и плавильные печи почти не пострадали, так как кучи песка, нанесенные морем, защитили их от разыгравшейся бури. Колонисты не напрасно запаслись топливом. Морозы еще не кончились. Как известно, февраль в северном полушарии всегда бывает отмечен сильными холодами, а в южном полушарии конец августа соответствует северному февралю, и на острове Линкольна эта пора не была исключением из правила. К 25 августа после переменной погоды с дождем и снегом подул юго-восточный ветер и сразу ударил мороз. По мнению Сайроса Смита, ртутный столбик термометра Фаренгейта показывал бы не меньше, чем 8 градусов ниже нуля, 22 градуса холода по Цельсию. И державшийся несколько дней мороз переносить было еще труднее из-за резкого ветра. Опять пришлось колонистам запереться в глиняном дворце, закупорить двери окна, оставив лишь узкое отверстие для доступа свежего воздуха. Свечей жгли очень много, и чтобы поберечь их, зачастую довольствовались отцветами огня от топившегося очага, для которого дров не жалели. Несколько раз то один, то другой обитатель гранитного дворца спускался на берег моря, где ежедневно прилив нагромождал целые груды льдин, но, продрогнув, спешил возвратиться домой и не без труда поднимался по лестнице, хватаясь за перекладины замерзшими, коченевшими руками. На морозе обледенелые ступени обжигали пальцы. Нужно было как-то заполнить вынужденные досуги, когда поневоле пришлось сидеть взаперти. И тогда Сайрос Смит придумал работу, которой можно было заняться в четырех стенах. Читатель, вероятно, помнит, что колонисты употребляли вместо сахара сладкий кленовый сок, который они добывали из стволов дерева, делая в них глубокие надрезы. Сок этот они собирали в глиняные кувшины и пользовались им для кулинарных надобностей. Тем более успешно, что, отстоявшись, он становился прозрачным и густым, как сироп.